Глава 18. Насколько была трудна встреча с полковником Семеновым Терещенко, так настолько просто прошло личное знакомство с Лукичевым и его давним корешем, полковником Щедрым, нынешним командиром того, что осталось после войны и повального дезертирства от 1-й аэромобильной бригады. Два дядьки, встретившись с Дегтяревым и немного отметив встречу и выслушав про наши последние приключения, заставили его притащить меня и устроили самую настоящую попойку, разумно предположив, что разговоры и хождение кругами на татами, как это было у нас с посланцем из России, не самый лучший способ установить нормальные отношения. А известие о нескольких орденах и медали «Золотая звезда» вызвало ажиотаж, и два полковника, выросшие еще на советских идеалах, дружившие с курсантских времен, сумели оценить это событие. В итоге в какой-то момент я отключился, выслушивая очередную байку о том, как еще хрен знает когда курсант Рязанского училища ВДВ Лукичев и Щедрый ходили в самоход и походя отпинали гопников, решивших польститься на гроши, оставшиеся у бравой десантуры после укатывания местных девчонок. Пришел в себя я в моем личном боксе уже раздетый и заботливо укрытый одеялом. При этом я долго пытался понять, как попал в свой бункер, при том, что пить-то начинали вообще на опорном пункте. Рядом на стуле висела чистенькая и выглаженная форма, признак того, что тут на 100% отметилась моя дражайшая половина, которая и организовала перевоз моей тушки в центральный бункер. Я уже стал собираться, когда в наш бокс ворвался Славка, все такой же живой и жизнерадостный. Усевшись мне на колени, он стал рассказывать, как они играют в игры по сети, как недавно их группа возили в Оренбург, они играли в снежки, он толкнул в снег какую-то Маринку и потом долго от нее убегал. Я сидел на диване и держал в руках вертящегося сына и получал огромное удовольствие от этого общения. Куда-то на задний план ушла война, кровь, путешествия во времени, интриги. В который раз понял для себя прописную истину, ради чего я влез в эту историю и зачем мне реально нужно жить. Но всему хорошему приходит конец, и на входе нарисовалась Артемьева с не самым лучшим выражением лица, отчего у меня неприятно засосало под ложечкой. «Командир, беда!» «Что случилось?» «Под Севастополем немцы накрыли нашу колонну, выходящую из портала». «Подробности?» «Они знали про поставки. Точнее, тот, кто планировал операцию. Собрали максимум артиллерии на этом участке и плотно накрыли район, когда колонна вышла из портала. Мы успели штатно закрыть портал, прежде чем там все было разнесено». «Потери?» 5 наших водителей и 3 охраны. Вывозили технику местные, но все равно. Твою мать!» И я ссадил с колен сына, погладил его по голове и тихо сказал: «Славушка, папе нужно на работу».